Большой Фидо? Да. Рядом. Существуют две теории относительно кончины Большого Фидо. Одна, выдвинутая Господом и основанная на результатах наблюдений, заключается в том, что его останки подобрал старикашка Рон и через 5 минут продал Скорняку. Таким образом, Большой Фидо снова увидел свет в качестве 2 меховых наушников и подкладки для перчаток. Вторая, которой придерживаются все остальные собаки, и которую в рабочем порядке можно назвать истиной души, заключается в том, что Большой Фидо таки пережил падение, после чего бежал из города и стал вожаком огромной стаи горных волков, которые по ночам наводили ужас на отдельно стоящие фермы. Эта теория делала копание в помойках и ожидание отбросов у дверей более терпимым. В конце концов, собаки занимались этим только до тех пор, пока не вернется Большой Фидо. Его ошейник хранился в тайном месте и регулярно посещался бродячими псами, пока о нем не забыли.